Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель и мой любимый муж Андрей Сберовский. Андрей, здравствуй! Доброе утро, Юля! Доброе утро, наши слушатели! И самое главное всех, с Днем Святого Валентина! Да, тема сегодняшней нашей передачи как раз про любовь. У нас сегодня действительно 14 февраля, праздник влюбленных, праздник любви, и хотелось бы поговорить в общем о любви. Хотелось бы поговорить не только о просто, что такое любовь, о розовых очках, которые мы одеваем, когда влюбляемся, а именно о конкретных, актуальных жизненных вопросах, которые мы часто задаем самому себе, либо своему, своей второй половинке, либо друзьям. И вот, наиболее, я постаралась наиболее часто задаваемые вопросы собрать для сегодняшней передачи и подробно о них поговорить. И первый мой вопрос такой. Вот, Андрей, в современном мире часто много обязанностей перекладывают на хрупкие женские плечи. Мужчине, в принципе, достаточно просто быть, просто ходить на работу, приходить с работы, либо плавно располагаться на диване, либо он занимается собой, там, ходит в спортзал или там, на встречу с друзьями. Так почему же женщина должна крутиться, как белка в колесе? Она должна хорошо выглядеть, обязательно работать, рожать детей, еще ими заниматься, потом еще выслушивать упреки от мужа, свекрови, родственников, даже детей. А мужчина, в принципе, при этом даже не напрягается. Вот объясни, почему так? Женщина всегда всем должна. Ну, с моей точки зрения, не совсем это так, потому что, конечно, в наше время, в 21 веке, на самом деле никто никому не должен, в том смысле, что никто не должен быть рабом кого-то, да, не женщина рабом мужчины, не мужчина рабом женщины. Мы говорим о современном обществе, где все полы, так сказать, равноправны. В этом плане речь идет скорее о выборе для себя какой-то модели, которая человеком является значимой для человека. То есть, если девушка, скажем, определяет для себя, что она не хочет работать, вот в принципе, да, хочет жить только там замужем, причем муж должен быть успешный, состоятельный, то она будет идти там одним путем, да, она может не спешить даже получить высшее образование, может просто все свои силы уделить, так сказать, там, своей внешности и нахождению в тусовочных местах, чтобы найти соответствующего там успешного мужа. Девушка, которая для себя считает важным приоритетом ни от кого не зависеть, то есть, соответственно, и от мужа в том числе, которая будет стремиться получить высшее образование, которая будет стремиться сама приобрести квартиру, там, как бы машину, сделать карьеру, у нее будет другая модель, она, возможно, будет спрашивать как бы с мужа, да, каким-то образом, и он будет, наоборот, должен, так сказать, да. Есть люди, которые вообще ни к чему не стремятся, и среди девушек, и среди мужчин, таких, на самом деле, довольно много, которые, в принципе, живут одним сегодняшним днем, ничего не планируя и вообще никак не оценивая там свою ответственность или ответственность перед кем-то. Поэтому, на самом деле, современный мир дает огромное количество моделей, каждую из которых мы выбираем сами. Но другое дело, что у России есть своя определенная, так скажем, изюминка. Изюминка, заключающаяся в том, что в стране сейчас, с учетом того, что уровень доходов мужчин в стране в целом не очень большой, и, соответственно, большая часть современных мужчин не могут одни полностью прокормить свою семью. В нашей стране все-таки мужчины и женщины работают. Так выстроена модель нашей страны. Соответственно, женщины не очень дорожат своими мужчинами. Как раз именно легко их там, так сказать, запрессовывают, там, придираются, так сказать, давят, так сказать, их отказывают в интиме там, и так далее и тому подобное. И, соответственно, это приводит, естественно, к кризису института семьи в нашей стране, к большому количеству разводов. Большое количество разводов приводит, соответственно, к тому, что порядка 70% детей России, если мы говорим про старшие классы, уже живут и выращиваются, воспитываются в семье с одной мамой. И, соответственно, эта одна мама, она уже формирует систему, то есть, подчеркиваю, вот 70% мужчин России, тех мужчин, которые только будут становиться мужьями, их воспитывают мамы. Соответственно, мама является за них авторитетом. И, соответственно, подчеркиваю, мамы этих мужчин, повторюсь, 70% мужчин страны прислушиваются к мнению мамы. Но мама, естественно, любя своего сына, она считает правильным отдать своего, так сказать, там, ребенка только за ту невестку, за ту девушку, которая будет и красива, и умна, и образована, и трудолюбива, и карьеру делает, и квартира у нее есть, и пирожки она стряпает, да, и при этом еще как супермодель, так сказать, выглядит, и прекрасная мама там воспитательница. То есть, подчеркиваю, то есть сами мамы мужчин так высоко задирают планку, что от этого страдают женщины, подчеркиваю. То есть сложное положение российских женщин, когда женщины вынуждены много что делать и много что от себя требовать, чтобы мужчины были довольны, вот эту планку создали не мужчины. Эту планку создали мамы этих мужчин, которые так вот довольно критично относятся к другим женщинам. Поэтому в нашей стране специфика в том, что женщины оказались в заколдованном круге. Они настолько сложно общаются между собой, что планка требований к российским женщинам действительно во многом выше, чем в целом как бы в мире. И опять же, в России очень высокая конкурентность. То есть современная супруга, на самом деле, она практически вынуждена все время отбивать нападки, так сказать, других женщин, там, незамужних, на своего мужа. И для этого она должна стараться быть очень привлекательной внешне, должна иметь хорошую форму, должна быть успешной, должна, так сказать, быть сексуально активной. И опять же, должна, повторю, просто потому что, к сожалению, большая часть как бы незамужних девушек России институт брака как бы не уважают. То есть девушки хотят выйти замуж, но при этом с большим удовольствием разбивают чужие семьи, как бы забирают тут тех мужчин, которые им понравились. И вот эта вот, повторю, неупорядоченность женского, так скажем, сообщества России, отсутствие в сообществе женском России каких-то правил по поводу поведения правильного женщины незамужней, женщины замужней, приводит к тому, что женщины оказываются в замкнутом круге, борются сами с собой. Это повышает планку требований, повышает высокую конкурентоспособность женщин России. И в итоге женщины от этого страдают. Поэтому еще раз, никто никому ничего не должен в том смысле, что уровень своего жизненного пути, своих жизненных целей, своих семейных целей зависит каждого от нас. В наше время каждый должен жить только так, как он считает для себя правильным. Вот есть такое выражение, часто используемое, что женщина должна быть с мужем на людям, вести себя как монашка, а дома уже в супружеской постели как роковая страстная любовница. И при этом мужчины действительно верят в это выражение и понимают это буквально, и хотят, чтобы вот девушка была до него абсолютно невинна, и он был один-единственный, что у него не было никаких отношений. Но как же ей, простите, тогда стать роковой той любовницей, не имея никакого опыта до него? В этом вопросе за последние 25 лет уже довольно большие серьезные изменения по опросам, которые проводят специалисты, которые я провожу в своей работе. Уже более 70% мужчин совершенно спокойно относятся к тому, что то есть, у его супруги, там, его подруги до этого была там какая-то активная интимная жизнь. Повторяю, сейчас этот вопрос уже не является острым в той части страны, в европейской части страны, во всяком случае, где такие вот как бы европейские, что называется, ценности. В тех регионах страны, где, так сказать, ценности там ближе к восточным, там, конечно, свои как бы изюминки. Но я говорю про общеевропейскую, так сказать, там, традицию, как бы российскую. То есть эта проблема сейчас острой на самом деле не является. И, повторяю, мужчины совершенно не переживают, если у, так сказать, их там, повторяю, жен, подруг была какая-то интимная жизнь в прошлом. Но что касается того, что обязательно ли для того, чтобы женщина, жена в данном случае, была интересная как бы в постели, обязательно ли ей нужно иметь энное количество любовников, то здесь на самом деле не так. Современный мир и современная практика показывают. Девушка может быть, повторю, не иметь никакого там любовного как бы сексуального опыта, но в семье раскрыться именно как женщина, как страстная любовница, потому что здесь важны прежде всего не факт наличие опыта прошлого, там, любовного, интимного. А, во-первых, темперамент женщины самой, то есть насколько она сама испытывает потребность в интимной жизни, то есть, проще говоря, об уровне ее, так сказать, там, гормонов собственных женских, насколько она реализована именно в своих физических, физиологических потребностях интимного характера. И второе, это, конечно, ее способность учиться. Ведь современный мир, наши фильмы, сериалы, так сказать, интернет – забит огромным количеством, так сказать, там, фильмов эротического содержания там, или, скажем, фильмов, где чувственные стороны любви показаны максимально четко, ярко, убедительно и могут, по сути дела, являться такими самоучителями, да, по интимной жизни. Поэтому, на самом деле, даже девушка, которая вступила, так сказать, в замужество, будучи совершенно не имеющей интимного опыта, вполне за год, два, три может достичь достаточно высоких уровней как бы интимного искусства и сделать своего мужа полностью счастливым. Но самое главное, и безусловно, себя. Потому что, как психолог, я против того, что женщина должна кого-то обязательно сделать интимно счастливым. Она прежде всего должна и сама, как женщина, состояться. Потому что в этом плане муж и жена должны быть оба одинаково и взаимно счастливы от интимного общения друг с другом. Поэтому женщина легко может в этом вопросе реализоваться. Главная проблема, подчеркиваю, не то, были ли у женщины какие-то партнеры до брака, так сказать, или она там полностью изолировала себя от любого общения с мужчинами. Важна установка женщины на то, чтобы она была современной, чтобы она осваивала, так сказать, вот все то, что в современной интимной жизни семейной является нормой, все, что распространено, все, что присутствует в современной культуре как бы семейной интимной жизни. В этом плане главный враг девушек не, так сказать, не наоборот, там пресыщенность какая-то до интима, когда ей уже в семейной жизни ничего не хочется, или наоборот, когда ничего не умела. А главная проблема женщины в том, что женщина не хочет учиться, не хочет, так сказать, стремиться к достижению какого-то уровня, который является нормальным для современной жизни. Вот только здесь проблемы. Поэтому с точки зрения психологической практики, вне зависимости, много ли было у женщины партнеров до брака или не было никого, ни тот, ни другой, ни та, ни другая крайность не является значимой для того, чтобы женщина реализовала успешно себя в интиме с мужем и сделала, так сказать, счастливым и его, и саму себя. Поэтому в данном случае, подчеркиваю, вне зависимости, что было до брака или не было ничего до брака, женщина современная вполне может достичь всего максимума, так сказать, сексуальной гармонии в своей семье, чего искренне, конечно, желаю всем семейным парам нашей страны. А вот старомодно ли такое, что девушка вообще не ведет никаких интимных отношений до замужества? Ну, знаете, вопрос не в старомодности. Вопрос в том, есть ли у данной девушки тот человек, который для нее показался достойным для того, чтобы начать с ним интимную жизнь. Этот вопрос является принципиальным. Потому что, подчеркиваю, вот современная психология не ставит никаких барьеров, что вот нельзя заниматься, так сказать, там, интимной жизнью до брака, что это плохо, это позорно. Нет, люди на самом деле современные могут и вполне могут это право реализовать для того, чтобы попробовать оценить перспективу своих семейных интимных отношений с человеком. В этом смысле мне всегда очень грустно наблюдать пары, которые разводятся по причине именно сексуальной, так сказать, дисгармонии, по причине отсутствия там какого-то сексуального там консенсуса в своей семье. Я считаю, что если бы эти пары попробовали бы, так сказать, свою интимную жизнь до своего брака, возможно, они бы понимали уже, что это бесперспективная как бы история. Либо наоборот, интимные отношения окончательно бы укрепили бы данные отношения. Поэтому в данном случае важны любые условия, которые существовали до брака. Самым главным является разумность человека. Нет, повторяю, никакой зависимости, нет никаких требований, чтобы женщина себя там категорически там каким-то образом берегла себя там, или всех как бы оттаяла, отталкивала. Если женщина сама для себя посчитала, что мужчина ее достоин, если она увидела семейную перспективу, она вполне может вступить с ним в интимные отношения, попробовать развить их до того момента, когда определится семейная перспектива. Но я хочу обратить внимание еще на очень важный момент. Очень многие семьи, которые разводятся впоследствии, ссылаясь на сексуальную дисгармонию, говорят, что у нас началась интимная жизнь, нам, в принципе, сразу стало понятно, что мы разные по темпераменту, что это вот будет скучно, там, или мы не подходим друг к другу, но вот мы все равно решили, там, посчитали нужным, правильным как бы жениться, или вдруг там забеременели, как бы, и поэтому мы вошли в брак, уже все-таки понимая, что ничего у нас там в интимной жизни не получается. Это неправильный подход. Поэтому если пара начала интимные отношения до брака, но при этом мужчина и женщина желают создать семью, если не видят эту нестыковку взаимную, дисгармонию сексуальную, они должны либо предпринять усилия для того, чтобы проблему эту решить до еще наступления брака, чтобы войти в брак действительно счастливыми во всех смыслах этого слова, и в том числе в сексуальном, либо все-таки принять правильное решение и вовремя расстаться, повторю, не создавая семью, тем более не заводя детей, для того, чтобы потом эти дети, эти малыши не пострадали от того, что их мама и папа расстались тогда, когда они уже появились на свет. Это, с моей точки зрения, больно, неправильно, Поэтому современные психологи, я лично выступаем за, безусловно, комфортные интимные отношения в семье. За это надо стараться, за это надо бороться, в том числе выстраивая интимные отношения в своей паре до брака. А вот есть такая часто тенденция, что «а я не хочу замуж, я современная девушка, я не считаю, что я обязана обязательно сейчас выйти замуж, рожать детей, даже если мне уже за 30, допустим, да». И вот мы действительно все чаще слышим эти фразы от молодых девушек. А как можно объяснить с точки зрения психологии вот эту современную тенденцию? К счастью, сейчас никто не может быть принужден к браку. Ни мужчина, если он чувствует себя мужчиной самостоятельным, да, так сказать, и он не должен никому подчиняться, ни маме, ни папе, там, ни друзьям, ни окружению, он сам решает свою судьбу. И женщина также. Никто не обяжет современную, так сказать, девушку выходить замуж, если она этого не хочет. Но я обращаю внимание, что в моей практике, когда девушка говорит, что она не хочет замуж, как правило, за этим скрывается либо а, у девушки просто нет элементарно сексуальных потребностей в каком-то таком высоком значимом уровне, ей элементарно просто не требуется вести никакую там интимную жизнь регулярно, и в этом смысле, конечно, какая-то целесообразность, так сказать, отношений с мужчиной для нее просто отсутствует. Да? Или, например, девушка имеет высокий уровень дохода, и в этом смысле она понимает, что там, родив ребенка, она вполне успешно решит все материальные вопросы свои, как бы, ребенка, и для нее это проще, чем она будет увязывать свои интересы там, с каким-то мужчиной, да? Который, может быть, вдруг там еще кажется с плохим характером. Третья причина – это когда девушка уже имела определенный, так сказать, набор отношений, очень неудачных, очень неуспешных, подбирая себе очень проблемных партнеров по отношениям, и несколько раз, как бы, обжегшись, она уже просто принципиально не хочет, так сказать, там, да, как бы, эти отношения. Или, скажем, четвертая причина, когда девушка элементарно просто вообще не знает, как их создать, эти отношения, где познакомиться с мужчиной, как с ним общаться, как эти отношения превратить, как бы, в семью. В данном случае своим, повторили, незнанием или своим негативным опытом она просто прикрывает, как бы, это фиговым листком, что мне этого совсем на самом деле не надо. Но я подчеркиваю, как специалист в данном случае в области семейной психологии, я совершенно четко убежден, что та девушка, которая принципиально для себя считает необходимым состояться как мама, то есть родить ребенка, воспитать его, такая женщина, с моей точки зрения, обязательно должна создавать семью. Потому что только семья, естественно, с адекватным, так сказать, человеком, да, с адекватным партнером, с достойным мужчиной, только семья позволяет сформировать и у сына, и у дочери сформировать максимально правильный поведенческий набор, научить его максимально правильной жизни в этом сложном, как бы, обществе. И в этом смысле девушка, которая желает стать мамой, она должна, безусловно, желать стать женой и, состояться в семейной жизни. И подчеркиваю, она должна это не кому-то там, не себе, там, не своей семье, там, не своему мужчине, она должна это прежде всего своему ребенку. И если она желает ему добра, если она желает, чтобы ребенок научился еще раз правильной жизни в обществе, я напоминаю, что семья – это ячейка общества. Только вырастая в полной, правильной, оформленной ячейке, ребенок сможет максимально быть защищенным в этом мире, имея маму и папу, имея навык коммуникации, общения и с мужчинами, как бы, и женщинами. Только такой ребенок, безусловно, будет максимально комфортно жить. Безусловно, и дети, которые растут не в полных семьях или в семье, где там трагически погибли родители, и они тоже могут найти себя в этом мире и находятся вполне успешно. Но подчеркиваю, полная семья все-таки дает больше гарантий именно простоты вхождения в этот мир. Именно ради наших детей, ради их счастья, ради их будущего, я считаю, что семейная история, семья как ячейка, должна существовать дальше, а девушки должны рассматривать для себя этот вариант как правильный и необходимый. Андрей, хотелось бы спросить у тебя про разницу в возрасте между влюбленными. Сейчас достаточно много пар, где разница в возрасте составляет от 10 и более лет. Мы знаем, есть 15, 20 и даже 25 лет между влюбленными. Что это? Это модно? Или это действительно может быть самый идеальный вариант создания семьи? Ведь один из партнеров будет уже более взрослый, более рассудительный, а второй, который помоложе, будет вносить вот эту какую-то молодость и веселье в отношения. мнение, но более старший партнер будет сразу же контролировать более молодого. Как известно, любви все возрасты покорны. И, соответственно, предсказать, в кого мы влюбимся и с кем мы будем создавать семью, крайне сложно. Но есть определенная практика, которая позволяет вот лично мне прийти к определенным выводам. Исходя из того, что семья создается не на день, не на год, и даже там не на 2, не на 5 лет, семья – это структура, это ячейка общества, которая должна существовать по меньшей мере около 20 лет, ну, минимум 15-20 лет. Это та цифра, которая, я считаю, достаточная для того, чтобы семья обеспечила рождение, воспитание и вход во взрослую жизнь детей, для того, чтобы еще раз за 15-20 лет дети закончили школу, так сказать, а то и вуз, и, соответственно, семья, как вот эта защитная скорлупа для детей, так сказать, должна все это время свои функции выполнять обязательно. Для того, чтобы семья, пара, где мужчина и женщина имеют разный возраст, смогла успешно 15-20 лет просуществовать, с моей точки зрения, исходя из моей практики работы, я считаю вполне допустимым, я обращаю на это внимание, вполне допустимым, когда девушка может быть, соответственно, старше своего мужчины, своего мужа, своего друга на возраст, так сказать, до 5 лет. Это совершенно никак не сказывается, так сказать, на этой семье. И то же самое, мужчина, соответственно, может быть старше на период до 10 лет старше своей избранницы. Вот этот критерий, когда еще девушка старше до 5 лет, нежели муж, а мужчина старше на до 10 лет, чем, соответственно, супруга. И наоборот, соответственно, девушка может быть младше, так сказать, да, на 10 лет, до 10 лет, чем мужчина. И, соответственно, так сказать, мужчина может быть младше, так сказать, до 5 лет, чем как бы его избранница. Вот в этой конфигурации я в своей работе практически не наблюдаю проблем. Эта конфигурация, повторю, является проверенной практикой. Это, конечно, не означает, что не могут, там, скажем, пожениться мужчина и женщина, скажем, если, например, там, девушке 20 лет, а мужчине там, 35 или 40, например. То есть, конечно, разница 15-20 лет не редкость, и она бывает. И, безусловно, девушка, которая старше, так сказать, своего мужчину там, на 10 лет, также может вполне найти там, свое семейное счастье. Но в данном случае важно, что и мужчина, который намного старше девушки, и девушка, которая, напротив, намного старше своего избранника, они несут дополнительные риски, дополнительные издержки и должны быть в разы более внимательны к таким аспектам семейной жизни, как а. своя успешность, б. свое физическое, так сказать, физическое состояние, то есть внешность своя, высокий уровень требований должен быть к своей внешности, если мы старше намного, так сказать, наших партнеров. Ну и, конечно, должны быть высокие, так сказать, показатели в интимной жизни. То есть, если более заметно более старший мужчина или заметно более старшая, как бы, девушка вполне успешно за собой следят, прекрасно выглядят, состоялись в жизни и активно, так сказать, ведут интимную жизнь в рамках своей семьи, эта проблема тоже проблема не является. Но, соответственно, опять же, более молодые партнеры должны быть, должны максимально быстро учиться, максимально быстро подтягиваться до уровня своих более старших партнеров, чтобы, соответственно, в рамках семьи было полное взаимопонимание, были общие ценности, общее представление о жизни, общие цели, общие интересы. Поэтому подчеркиваю, любви все возрасты покорны, можно создавать и нужно создавать семьи с любой практически возрастной, как бы, разницей. Но, повторю, наиболее оптимальными эталонными является разница, когда мужчина старше до 10 лет, а девушка старше до 5 лет своего партнера. Вот в этих случаях, как я уже сказал, каких-то больших сложностей практически не наблюдается. Мужчин катастрофически не хватает. И спроса всегда больше, чем предложений. И поэтому девушки вынуждены искать свою любовь уже за пределами своей страны и охотиться за иностранцами. Вот, Андрей, что ты можешь сказать про отношения с иностранцами? Может быть, есть какие-то подводные камни, нюансы? Дай, пожалуйста, свои советы девушкам, те, которые хотят действительно выйти замуж за иностранца. Проблема и вот этот массовый такой ажиотаж по поводу выйти замуж за иностранца, он был особенно актуален вот в России в 90-х годах, когда в стране было сложно жить, когда мужчины мало зарабатывали, мужчины были какое-то время потеряны просто в стране, им были непонятны, так сказать, там, приоритеты, непонятно направление развития страны. В это время, да, был очень большой бум, и огромное количество наших, так сказать, женщин выходило замуж за иностранцев. Последних 10 лет я отмечаю как психолог, стабилизацию в этом вопросе. То есть, безусловно, женщина выходит замуж за мужчин-иностранцев, и, безусловно, наши мужчины женятся на девчонках, так сказать, из других стран. Но процент таких браков сейчас я вижу достаточно заметно меньше. Я, так сказать, другое обращаю внимание, что сейчас достаточно больше становится браков внутри страны, между людьми разных там культур, разных религий, так сказать, разных там каких-то особенностей традиций национальных. Но и в этом смысле для психолога, для практика, как для меня нет принципиальной разницы, скажем, то есть выход, вот берем некую там среднюю, так сказать, там, девушку из России, которая относится к там, классической европейской культуре, допустим, да, общепринятой в нашей стране, она, так сказать, выросла на, так сказать, ценностях, там, принятых для нашей страны, которые базируются на христианстве, прежде всего, да, на традициях нашей страны. Вот это некая девушка для меня не принципиально. Выйти она замуж за мужчину, живущего там, как бы, реально в других странах, или выйдет замуж за мужчину, который просто относится к другим культурам, но в рамках даже нашей собственной страны. Потому что на самом деле принципиальным является вовсе не языковой барьер. Не языковой барьер, потому что влюбленные мужчина и женщина легко могут выучить язык. И тем более в любви, сами знаете, там даже, в общем-то, не всегда важны слова. Да, важно то, как люди друг к другу относятся. То есть в этом плане язык не проблема. То есть, соответственно, и правила жизни в другой стране, когда девушка уезжает замуж за границу или мужчина уезжает, так сказать, женившись на девушке из другой страны. Повторю, язык и законы не принципиальны. Принципиальна культура, принципиальны те традиции семейного общения, которые есть у мужчины и у женщины. Принципиально религиозное воззрение того и другого. Принципиален тот национальный быт и уклад, который характерен и для мужчины, и для женщины. В этом смысле, если мужчина и женщина относятся к одной системе, повторю, религиозно-культурно-национальной, проблем нет никаких. Абсолютно. В этом смысле, допустим, если девушка, там татарка выходит замуж там, за мужчину, например, из Дагестана, то есть и та, и другая, так сказать, находится в поле исламских традиций, проблем нет никаких. Если, опять же, девушка, там, живущая где-нибудь там, в Екатеринбурге, так сказать, там, в Красноярске, в Москве, неважно, выходит замуж за мужчину из Франции, там, Германии, как бы Италии, то есть такого же европейского, христианского, так сказать, такого пула культуры, проблемы тоже, как правило, нет, собственно говоря, никакой. Люди довольно легко находят общий язык, потому что еще раз, этническая, культурная, религиозная база одна и та же. А когда девушка европейского, так сказать, типа мышления строит отношения с мужчиной, скажем, относящимся к восточной, к традиционной культуре, либо наоборот, там могут возникать сложности. Поэтому подчеркиваю, любви все возрасты покорны, любви покорны все национальности, как бы религии, но проще всего создавать семью, безусловно, с теми людьми, которые ближе именно по типу культуры. Но это вовсе не означает, что нельзя экспериментировать и нельзя создавать браки с тем, у кого другое вероисповедание, так сказать, там другая национальность и другая религия. Можно все. Но усилия над собой для того, чтобы понять другого человека, нужно, безусловно, прилагать больше. Но я в любом случае желаю всем успеха на пути обретения своего семейного счастья. Андрей, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Свежие идеи для жизни, порядок в делах и в работе, знакомства и общение с успешными людьми, получение энергии для движения вперед и уверенность в себе. Все это фестиваль развития «Шаг вперед. Интеграция». С 23 февраля в Красноярске. Сайт crossfest.ru. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка великой степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юлия Зберовская, и мы продолжаем передачу «Советы Зберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель и мой любимый муж Андрей Зберовский. Добрый день еще раз нашим радиослушателям. Да, и мы продолжаем. Андрей, ну, к сожалению, вот не все браки у нас на всю жизнь. И мужчины, и женщины бывают, вот, к сожалению, такое, разводятся. И вообще, стоит ли выстраивать отношения вот с такими разведенными мужчинами или женщинами? Ведь они, в принципе, показали, что они не успешны в семейных отношениях. С моей точки зрения, не зря существует веками пословица, согласно которой за одного битого двух небитых дают. В этом смысле сказать, что вот раньше такое мнение, конечно, присутствовало, что если человек развелся, и человек, так сказать, там девушка была замужем уже, или там вдруг два раза были браки у мужчины и женщины, то это уже все, вот, порченный товар, это уже все. С дефектом, там, да. Да, уже такие вот люди, которые никогда у них ничего не получится уже в семейной жизни, и там гнать их в шею, как бы, и ни в коем случае с ними семью создавать, такое мнение было. К счастью, это мнение, на мой взгляд, неправильное. В этом смысле строить отношения, создавать семью с теми, кто уже был в браке, особых, на самом деле, проблем нет. Потому что люди могут, безусловно, делать правильные выводы, могут учиться. Другое дело, что есть определенные нюансы того, как люди расстались в предшествующем браке. Вот это для меня, как для практикующего психолога, имеет большое значение. С моей точки зрения, подчеркиваю, мужчина в разводе не является каким-то проблемным, но если он бросил свою семью, бросил свою жену тогда, когда у него родился маленький ребенок, когда ребенку было год, два, три, пять, то есть вот ребенок дошкольник, если мужчина бросил свою семью с ребенком дошкольником, на мой взгляд, этого мужчину этот данный поступок точно не красит. Если он мог вот так вот бестрепетно оставить свою жену с маленьким ребенком, со своим маленьким ребенком и создать там новые, как бы, отношения, или просто бросить там, переехать в другой там, как бы, регион, там, спиться, неважно, что, как он поступил, вот в данном случае этот поступок, с моей точки зрения, должен девушку заставить задуматься о том, стоит ли с данным мужчиной отношения создавать. Потому что если он один раз бросил женщину в трудном положении с маленьким ребенком, то есть если он смог это сделать, то, в общем-то, есть вероятность того, что он сможет данный поступок совершить и еще раз. И в этом смысле девушка рискует с таким мужчиной однажды оказаться сама в подобном очень трудном жизненном положении. То же самое я всегда советую мужчинам, если девушка ушла от мужа, и ушла от мужа именно изменив этому мужу, находясь в браке, это тоже не является какой-то такой высокой моральной оценкой данной девушки. Я подчеркиваю, современный психолог понимает, что развод, к сожалению, это одна из сторон жизни современного общества, и это не является клеймом позора на человека, это просто некое принятие реальности, люди не смогли быть вместе. Но если мужчина и женщина чувствуют, что они не могут быть вместе, надо набраться, так сказать, смелости, поставить точку, заявить о своем предстоящем разводе или развестись сначала, так сказать, уже по факту, и уже потом строить свои семейные отношения. В данном случае, еще раз, измены в браке не являются каким-то большим плюсом для человека, который потом в дальнейшем пытается строить новые семейные отношения. Поэтому в этом смысле я всегда говорю, что вот эти две крайности, что мужчина, допустим, там, или женщина многократно изменяли, находясь в браке в прошлом, вряд ли это человек надежным будет для семейных отношений. Или если мужчина бросает, так сказать, своих детей, тоже точно его это не красит. Во всех остальных случаях можно относиться к разводам гораздо более спокойно, потому что, безусловно, женщина могла выйти замуж за мужчину, который там со временем спился, да, там, или там оказался игроманом, оказался наркоманом, оказался, так сказать, там пошел по криминальному пути или оказался тунеядцем. Если она с этим мужчиной своевременно рассталась, то совершенно, ну, нет в этом ничего, так сказать, позорного для нее. Эта женщина будет более критична к мужчинам, и, возможно, новые семейные отношения будут более прочными, и в этом смысле с ней вполне можно создавать семью. Также и мужчина мог развестись, потому что жена ему изменила, допустим, или оказалась, так сказать, или начала вести какой-то там антиобщественный образ жизни, так сказать, или оказалась там человеком, который ну, вел себя так в семье, что этот мужчина был несчастлив ни в психологическом, там, ни в интимном, ни в бытовом смысле. Поэтому тот факт, что мужчина или женщина в разводе, имели неудачный опыт прошлой семейной жизни, не является какой-то проблемой для их создания новой семьи. Но самое главное, чтобы они вели себя достойно. Если они себя достойно вели, в том числе в прошлых как бы, семьях, это прекрасная рекомендация для того, что и в новой семье это будут успешные люди, надежные партнеры по семейной жизни. Если же в прошлой семье эти люди вели себя недостойно, возможно, об этом нужно серьезно задуматься. Ну, хочу задать, наверное, самый актуальный вопрос. Как говорится, это самое наболевшее у всех женщин. Все мужчины изменяют. И что бы ты ни делала, все равно жди беды. И поэтому не надо относиться к этому так трагично. Ну, вот просто принять это как должное. Правильно ли так? С моей точки зрения, это неправильный подход, потому что измена... вне зависимости, мужчина изменяет, то есть муж изменяет жене или жена изменяет мужу, это одна из самых тяжелых, так сказать, тех явлений, которые есть в жизни. В этом плане вот вопросы, которые я, допустим, периодически провожу, в принципе, люди как раз указывают, что вот в рейтинге, так сказать, пяти самых тяжелых и неприятных жизненных ситуаций люди указывают на первом месте потерю, так сказать, трагическую там своих детей, потерю своих, так сказать, мам-пап, то есть близких родственников, соответственно, это тяжелые проблемы со своим здоровьем, так сказать, и дальше тут измены. То есть, повторю, это вот в лидерах самого неприятного, что может произойти. Поэтому, несомненно, спокойно относиться к измене жены или мужа категорически нельзя. И в этом смысле человек, который изменил и был пойман на измене, должен, безусловно, понести довольно серьезное наказание. Я имею в виду наказание не физическое ни в коем случае, наказание моральное, наказание психологическое, так сказать, наказание... там определенное, так сказать, там имущественное, возможно, в зависимости от того, какие отношения в этой паре как бы складывались. То есть, безусловно, прощать, принимать, это означает просто давать индульгенцию, давать, так сказать, там право на последующие измены. Такого быть нельзя, ведь наше поведение человека устроено по принципу, так сказать, фактически условного рефлекса собаки Павлова. Если мы что-то делаем, и нас за это не одергивают, если мы это, так сказать, не несем наказание, не переосмысливаем свое поведение, не стыдимся его, не делаем своих выводов, то мы, несомненно, будем повторять это плохое деяние вновь и вновь. Поэтому нет, как психолог, я категорически против такого вот наплевательского, попустительского отношения к изменам. Я за то, чтобы каждая измена являлась продуктом, являлась, так сказать, причиной и поводом для серьезного семейного разговора, для анализа того, как люди живут. Если люди жили плохо, еще и случилась измена, возможно, есть смысл просто расставаться с этим человеком и строить новую свою жизнь. Если человек вел себя достойно, эта ситуация стала там, каким-то разовым исключением в его жизни, все равно он должен понести определенные меры, так сказать, дисциплинарного там, воздействия, чтобы этого не повторялось. Подчеркиваю, просто так примириться с этим и жить дальше – это неправильно, потому что с моей практики работы я четко сделаю вывод, что женщины, которые видимо, так сказать, там, то есть вот в таком видимом варианте как будто бы прощают измены своих мужей и живут дальше, повторю, не оказав никакого противодействия, приняв эту ситуацию, эти женщины на самом деле глубоко внутренне и душевно страдают. Эти женщины наживают себе, так сказать, там, перепад давления, инсульты, инфаркты, так сказать, ранний климакс, и много других там, депрессивных состояний, там, вегетососудистых состояний неприятных и прочих вещей. Поэтому нельзя боль держать в себе. Если вам сделали больно, несомненно, надо провести анализ ситуации и принять меры какого-то воздействия на человека. Иначе такая семья перспектив иметь просто не будет. Социальные сети – это уже действительно неотъемлемая часть нашей жизни. И аккаунты, какие-то страницы есть, и, как правило, и у мужа, и у жены. Но многие жены находят вторые страницы у своих мужей. Мужчины при этом объясняют различными какими-то способами. Вот мне надо было по работе, еще что-то либо. Как вот это можно объяснить с точки зрения семейной психологии? Зачем мужу вторая страница? Вторые страницы, к сожалению, создают не только мужья, но и жены. Это явление, которое сейчас я регулярно в практике своей работы наблюдаю. Для меня, для специалиста, вторые страницы – это не что иное, как движение все равно в сторону измены. Потому что жизнь так показывает, что любое общение, там, даже типа дружеское, рано или поздно все равно приобретает характер как бы, так сказать, интимного, все равно заканчивается это изменами. Даже тогда, когда оба партнера не отдают себе в этом отчет, И мужчина и женщина могут врать себе, что мы там просто дружим, мы просто общаемся, мы просто помогаем друг другу. Все равно рано или поздно, как бы эти, так сказать, эти отношения приобретают такую, так сказать, горизонтальную форму, да, и заканчиваются изменой. Поэтому в данном случае относиться к этому спокойно, конечно, нельзя. Но другое дело, что еще раз, если, допустим, жена или муж обнаружили вторую страницу своей половины, и из этой переписки явно следует факт уже имеющейся измены, относиться к этому следует как к измене, со всеми вытекающими отсюда различными суровыми санкциями. Если же речь идет там о каком-то общении, которое явно еще пока не дошло до стадии как бы интима, да, либо, так сказать, там какое-то общение, там, скажем, своими одноклассниками, там, одногруппниками, там, какими-то коллегами по работе или кем-то, или людьми, имеющими общее спортивное, там, или иные другие там, творческие какие-то интересы. И жена, и муж должны задуматься о том, что, возможно, их близкий человек просто что-то недополучает в семье. Чаще всего недополучает какого-то комфортного досуга, интересного, когда было бы приятно всем супругам проводить время вместе. Или, скажем, в этой семье до сих пор там не родились дети, или, скажем, кто-то хочет еще детей, а другой партнер отказывается, да, как бы от их, так сказать, там, создания. Либо чаще всего в паре отсутствует какая-то полноценная, яркая, интересная, интимная жизнь. Соответственно, именно нехватка этих острых ощущений эмоциональной разрядки толкает человека на какие-то вот там поиски в дебрях интернета. В любом случае, в случае нахождения второй страницы партнера, если, подчеркиваю, там нет криминала, нет, так сказать, явной выраженной измены, не всегда даже следует обнаруживать как бы этот факт того, что вы нашли. Угу. То есть не надо скандалить зачастую, так сказать. Правильнее все-таки предложить. Ведь забирая что-то, мы должны давать всегда альтернативу. Ту альтернативу, которая будет интереснее и приятнее, чем то, что у человека забирает. Поэтому чаще всего, когда ко мне приходят с такой ситуацией и при признаки отсутствия все-таки измены, я советую максимально оживить семейное общение, семейный досуг, семейный интим. И, возможно, спустя месяц или два вы обнаружите, что эта страница вторая уже не посещается, и ничего там в ней не происходит. Mm-hmm. И в данном случае мы мирно и комфортно ситуацию решили. А если мы вдруг начнем гневно скандалить, подчеркиваю, видя, четко понимая, что нет ничего страшного во второй странице, и не предлагая ничего взамен, мы рискуем ситуацию только ухудшить в своей семейной паре. И в итоге наш близкий человек, там, муж в данном случае, действительно может там, завести себе любовницу. Это уже будет там, не вторая страница, это будет вторая жизнь человека. Это будет не совсем комфортно. Поэтому всегда нужны взвешенные действия. И самое главное, упрекая человека в чем-то, мы должны ему предложить что-то, что для него будет гораздо более ценным и важным. Мужчины, как известно, самые занятые люди на свете. Они заняты либо работой, либо спортом, либо какой-то мыслительной деятельностью, когда ему нужно побыть одному, либо еще что чем-то. И девушки это все должны принимать и понимать. Но что значит, если он, в принципе, всегда для меня занят? Вот я всегда занят. Что это может означать для девушки? Здесь есть два аспекта, которые важно, чтобы девушки понимали. Во-первых, то, что мужчина занят, то, что у него есть какая-то деятельность, для мужчины является нормой. Потому что давайте называть вещи своими именами. Если бы мужчины вели бы себя как женщины, то есть преимущественно бы занимались бы общением, а не делом, да, каким-то увлечением своим научным, творческим, там, коммерческим, каким-то еще, то мы бы до сих пор с вами были бы обезьянами. Мы бы до сих пор, так сказать, ходили бы, водили бы хороводы, так сказать, спали вместе, вместе ели, как бы, и человечество не эволюционировало. Вся эволюция человека, весь исторический прогресс человека связан с тем, что люди, прежде всего мужчины, занимались делом, передавая друг другу эстафету прогресса, так сказать, отрывая время. Ведь всякий человек, кто успешен в каком-то виде деятельности, неважно, наука, спорт, культура, там, бизнес, политика, он на самом деле колоссальным образом самого себя лишает многих, так сказать, вещей. Там, спокойно поесть, посмотреть сериал, там, пообщаться с женой, с детьми. Человек отбирая свое время у самого себя, свое время жизни, которое на самом деле у всех у нас одна, для того, чтобы достичь, чтобы человечество куда-то двигалось. И за это мужчин можно и нужно уважать, их деятельность правильная. Для меня, пускай мужчина лучше будет там, задерживаться на работе, но достигать чего-то и для своей семьи, и для себя, и для общества в целом, нежели он будет тунеядцем, ленивым, как бы, но ласковым, который лежит дома на диване вместе с женой. Как бы это для меня не стандартное мужское поведение, да? И Это с одной стороны. Но с другой стороны, если женщина не может быть интересна своему мужу, для того, чтобы он находил возможность с ней общаться вечерами там, или выходные дни, то для меня это, конечно, всегда означает, что есть серьезная проблема в ее женском поведении. То есть, либо, соответственно, там, женщина плохо выглядит, либо женщина совершенно не сексуальна и не проявляет сексуальные инициативы, либо женщина настолько, так сказать, там, ограничена в своих подходах, что разговаривает только статусами ВКонтакте, с ней элементарно не о чем поговорить. В этом смысле женщина должна задуматься о том, что она может предложить своему мужу с точки зрения комфортного, интересного времяпровождения. Конечно, в данном случае мы не говорим о тех ситуациях, где очевидна вина мужчины. Потому что если мужчина там алкоголик и все свободное время проводит в гараже с мужиками, так сказать, там за банкой пива, конечно, для меня виноват этот мужчина, несомненно. Но если, подчеркиваю, мы имеем дело с успешным мужчиной, у которого нет вредных привычек, который не алкоголик, не наркоман, так сказать, там, не жулик, то, конечно, есть проблемы в женском поведении. И в этом смысле правильнее их поправить, правильнее понять, в чем женщина, так сказать, не доигрывает, и это наверстать, компенсировать. На самом деле, я обращаю внимание, сложности в этом нет никакой. Почему? Потому что для меня, как для практика психологии, если мы говорим о семье, то есть где мужчина и женщина являются мужем и женой, это означает, что когда-то эта женщина имела возможности, имела способности и таланты быть для данного мужчины интересной. Правильно? Если бы она не была интересной, чего бы ради он на ней женился? Там и дружил с ней когда-то, так сказать, там, занимался с ней сексом. Да? То есть когда-то эта женщина давала данному мужчине что-то, что замотивировало быть с ней, романтически дружить, так сказать, там, и создать семью. И женщина, к сожалению, это немножко подрастеряла. И в этом плане лучше быть несколько критичнее к себе, вернуться к своему прежнему образу поведения, который был для мужчины комфортен и приятен, и тогда эта семья будет счастлива, и мужчина будет находить время не только для своей деятельности и реализации там в каком-то интересном виде, так сказать, своей деятельности, но и в семье. Я считаю, что в семье мужчины и женщины должны быть взаимно интересны. На это нужно поработать. Андрей, а вот есть какие-либо такие признаки, может быть, видимые, невидимые конца отношений? Когда отношения близки к своему завершению, вне зависимости, говорим ли мы о любовных отношениях или семейных, прежде всего страдает, конечно, сфера коммуникации, сфера общения. То есть мужчина и женщина начинают реже другу звонить, реже начинают писать, постепенно уходят там нежно-ласкательные всякие прозвища, обращения друг к другу, меньше высказывается беспокойство друг о друге, меньше высказывается и проявляется забота друг о друге. Безусловно, люди начинают меньше проводить время свободное там, от работы или выходные, становятся скучными, неинтересными. Люди начинают стремиться друг от друга, то есть уходить своим подругам или друзьям, там, заниматься чем-то еще, но лишь бы не находиться вместе. Ну и, конечно, особо яркой такой лакмусовой своей бумажкой завершение отношений является, конечно, интимная сфера. Если интимная сфера запускается, секс становится все реже, как бы он скучнее, это очень яркий признак того, что отношения идут к финалу. Поэтому на самом деле абсолютно все элементы и аспекты общения являются признаками либо развития отношений, либо их там вполне комфортной стабильности, либо, к сожалению, их ухудшения. Поэтому вот эти невидимые ниточки, которыми опутаны отношения мужчины и женщины, эти невидимые ниточки нужно всегда мониторить, нужно всегда понимать. Но я обращаю внимание, что вот как раз неправильный подход, который часто применяют, так сказать, мужчины, и особенно часто его принимают женщины, которые вдруг чувствуют какое-то охлаждение, чувствуют некую там, так сказать, снежинку в отношениях, или льдинку в отношениях зачастую, вдруг начинают там упирать руки в бока, говорят: так, а почему это мы там меньше с тобой общаемся? А почему это у нас там стало меньше секса? Я требую, ну-ка давай, ты что там творишь? Вот эта позиция доминирования или позиция такая угрожающая, скандальная, позиция выговора, она отношения точно не улучшает. И человек, который вдруг начал охлаждаться по отношению к своему близкому вот человеку или к там, супруге, скажет: о, так я правильно охлаждаюсь. Моя-то жена-то оказывается там, недалекая, да, или мой муж, так сказать, там скандальный. Я правильно делаю, что я подумываю о ком-то другом. Любые вопросы в отношениях, в том числе семейных отношениях, должны решаться максимально деликатно. Если вы чувствуете охлаждение, подумайте, что может быть его причиной. Предложите действия, какие-то контрмеры, чтобы эту льдинку, снежинку растопить. И, возможно, вы отношения поднимете на новую высоту, более комфортную для вас, совершенно без напряжения психологического, без выяснения отношений, и зачастую даже незаметно для партнера. Партнер может даже не успеть понять, что он когда-то он остывал, а сейчас эта пара вновь стала эмоционально горячей. Действительно, часто вот отношения заканчиваются, да, и девушки в порыве делают многие вещи очень страшные, да, там суициды какие-то, если их бросают, либо абсолютно меняются и внешне, и дальнейшую жизнь, и отношение к мужчинам. А вот дай, пожалуйста, свой совет на тот вопрос, который часто говорят: девушки меня бросили, как мне это пережить? Вы знаете, надо понимать, что мужчины и женщины, подчеркиваю, не являются рабами друг друга. Никто из нас не пришел в этот мир, не был рожден нашей мамой и папой, чтобы мы принесли себя в жертву там, другому человеку. Такой подход контрпродуктивен, он неправилен. И в этом смысле, с позиции вот, там, в случае девушки, если она построила отношения с мужчиной, но не смогла эти отношения сделать для него комфортными, и он уходит от нее, то виноват не он. Виноват в данном случае, так сказать, тот, от кого уходят. Этот человек не смог предложить что-то интересное. Или он ошибся сам в выборе партнера. Потому что если уходит мужчина, повторяю, проблемный, то означает, что женщина, к сожалению, девушка не проявила бдительности, не проявила разумности в выборе своего партнера. Поэтому подчеркиваю, принцип, который был сформирован веками назад, который называет, так сказать, уходя, уходи, да, так сказать, и никогда, никогда нельзя бежать и рыдать и уговаривать остаться того, кто уходит. Необходимо предложить этому человеку такой набор отношений, такой набор, как бы, такой формат отношений, который бы его удержал. Повторю, в том, что человек уходит, его вины нет, потому что ему некомфортно, иначе бы он не ушел. А если он уходит, потому что он неадекватный, если он не понимает всю ценность своего близкого человека, ввиду, так сказать, своего, там, повторяю, алкоголизма, наркомании, игромании, там, либо просто своей интеллектуальной, так сказать, недоразвитости, то и слава богу, что он уходит. Надо только радоваться, что вы своевременно данные отношения теряете и можете построить отношения с кем-то более перспективным, более интересным, более любящим и верным, в конце концов. Поэтому я против трагизма в любовных, семейных отношениях. Мы должны жить дальше, быть успешными и всегда делать правильные выводы из тех проблем, с которыми мы столкнулись. Андрей, огромное тебе спасибо, а мы услышимся в следующей передаче. Всего доброго всем. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».